Это пройдет. Я тоже лоботряс, рассмеялся Сириус. Да знаю, сам такой же был. Но я удивлен, что вы столь серьезны в столь юном возрасте. Вернувшись домой, Сириус пошел искать Кассиопею. Привычно нашел любимую родственницу в малой лаборатории. Натали умотала в магазин, а Касси экспериментировала. Серьезно, Александр Троцкий, да это же просто ты с русским именем. В смысле, в прямом, девушки меняются каждую неделю, скандал за скандалом, но при этом, зараза такая, лучший на курсе по всем предметам. То есть, тебе он нравится, я этого не говорила, но ты меня не убиваешь, это хорошо, так только помолвка, а я пока не влюблена, валяй, люблю всех бесить, а да, главное семейное развлечение, раздражаю всех вокруг. Глава 41. Ученики и мастера. С наличием учителей, дело пошло быстрее. Основная часть обучения сводилась к бесконечному потоку писем, но примерно раз в неделю две ученики и учителя встречались. Оказалось, что количество магов, решающих изучать высшую магию, становится все меньше. В мире всего 10 магистров, и лишь у двух магистров света есть ученики. Обнаружить в Англии двух самостоятельных магов стало для многих хорошей новостью. Ксавьер Эстер оказался чуть полноватым лысеющим магом, но двигался он плавно, как и всякий магистр. Тренировать положено не только магические способности, но и тело. Он был отменным боксером, хорошо владел метательными ножами и прекрасно обращался с длинным изогнутым кинжалом, держа его в левой руке. Он привез Джеймсу целый сундук книг для изучения. «Хочешь жить? Учи магию крови». Джеймс учил. Бился головой о стол, но учил. Схемы были запутанные, а правила этой магии настолько сложные, что все прежние достижения Джеймсу казались незначительными. К Рождеству Ксавьер повел его на кладбище. Поднимать первое умертвие. Вернулся Джеймс выжатый, как лимон. Один мертвец. Один. Я словно в бездонный колодец силу сливал. Как этим можно пользоваться в бою? Ну ты ведь обладаешь талантом Певереллов, хмурился Сириус, а нужно было без таланта. Но одно радует. Этот изверг сказал, что с первого раза обычно вообще ни у кого не получается. Джеймс относился к Ксавьеру неровно. Один день называл его как равного, по имени. В другой, уважительно величал учителем. Когда Джеймсу надоедало все и он был готов все бросить, мудрый Ксавьер давил на Поттера еще сильнее, пару дней тот величал его извергом. Потом случался скандал, после чего Джеймс уважал учителя еще больше прежнего. Ксавьер с учеником возился, как с маленьким ребенком. Магия смерти – это не шутки. Это очень страшная сказка, мало кто желает окунуться в нее. А тут – наследник самих Певереллов. Пару лет, и он может превзойти учителя по всем параметрам. В отличие от Поттера, который больше медитировал и шлялся по кладбищам, Сириус много времени проводил в дуэльном зале. Троцкий часто приглашал его в Россию. В Колдотворце была большая арена для дуэлей. Можно было зарегистрироваться среди любителей, профессионалов и совершенно легально участвовать в дуэлях, даже под псевдонимом. Троцкому удавалось уговорить на дружеские потасовки определенных магов. Сириус с азартом вступал в каждый бой. Через год вполне можешь начать участвовать в официальных соревнованиях. Через год, ты сейчас сражаешься с такими же, как ты, талантливыми магами, для которых дуэли лишь развлечение, часто, суровая необходимость. Официальные дуэли проходят в другом темпе, требуют красочности, быстроты реакции и список запретных заклинаний гораздо больше, чем среди любителей. Это все же спорт, а ты должен стать не спортсменом, а машиной убийства. Вот уж спасибо, давай без сантиментов. В бою сильных магов нет технического проигрыша. Никто не скажет тебе: «Прекрасная техника, я сдаюсь». Тебя попытаются победить полноценно, то есть вырубить, вывести из боя проклятием или вовсе убить. И в этом нет красочности. Будут кидаться ножами, камнями, кричать гадости и сбивать с толку странными движениями. Сириус понимал, что становится все сильнее, как дуэлянт. В прошлый раз к ним отправили не самых сильных противников, а на войне, в которой участвовал он, в свалке все против всех мастерство не являлось самым главным. Но теперь Сириус понимал, скольких смертей бы удалось избежать, если бы в Англии чаще обучали дуэлингу на высоком уровне. И что Альбус Дамблдор действительно очень странен, ведь он-то является известным мастером в магических дуэлях. Почему сам так редко участвовал в сражениях? И если тренировки Сириуса сделали из него хорошего бойца, то Джеймс начал чувствовать магию смерти тоньше, и издалека. Теперь они прочесывали Англию в надежде наткнуться на след Крестража. К «Ксавьер не может нам помочь?» – спросил Сириус, когда они перенеслись в очередное пустынное место. «Он чувствует лишь на чуть большее расстояние, чем я. Все же родовой принадлежности у него нет. Но он говорит, что я в качестве магистра смогу ощущать практически весь этот большой остров. И когда ты будешь готов к испытанию, не знаю, честно. Пока мы с тобой занимались теорией, пока тренировали тело, реакцию, силу заклинаний, все казалось проще. А потом, на кладбище. Это очень сложно. На Имболк мы отправимся в пещеру теней. Так поздно, для контроля тьмы нужно научиться контролировать себя. Ну да, смерть не желает подчиняться, тьма пытается подчинить тебя. Страшно? Внезапно спросил Джеймс, когда он сказал, был рад. Сейчас начинаю переживать. Но ауру ты контролируешь, напомнил Джеймс. Сириус стал реже выходить из себя, магия больше не проявлялась в нем спонтанно. Ауру он вызывал пару раз. Колышущееся марево вокруг него защищало от многих заклинаний, делало реакции быстрее, чувства обострялись, мысли прояснялись. Сириус начал любить это ощущение. В то время в домах время текло своим чередом. В назначенный срок на свет появилась Мейса Блэк, дочь Альфреда. Вокруг малышки водили хороводы два счастливых Блэка, сам Альфред и Северус, который после рождения сестренки сделал внезапное предложение Софии Розье. «Знаешь», — поделился он с Сириусом, — «я внезапно понял, что хочу своих детей». «Это странно, Оля тоже хочет», — вздохнул Сириус. У нее на туалетном столике стояло зелье для определения беременности. Каждое утро она проверяла и горестно вздыхала. Сириус подозревал, что сама магия считает ее слишком юной для рождения детей. Но это не мешало ей их отчаянно хотеть. Нимфодора взбаламутила всех больше своей одногодки сестры. С первых же минут стало понятно, что девочка обладает одним из самых редких даров – метаморф. Андромеда носилась с дочкой, сияя таким счастьем, что никто не мог сдержать улыбки. В Блэк Мэннере стало еще более шумно. Лу, отправив сына в школу, явно нацелилась переехать в Блэк Мэннер. Просто потому, что любовь Лу к детям была неискоренима, но у нее родился лишь один сын, а дочка досталась уже большой. В любом случае, в тесном мирке Блэк Поттер Пруэт Принц царили радости легкий сумбур, а за пределами этого мира разгоралась война, страшная и беспощадная. Сириуса несколько напрягало, что их она пока не касалась, но незадолго до начала празднования Йоля и Рождества, вместе с Орионом в Блэк Мэннер пришли еще три лорда, Гринграсс, Адамс и Булстроуд. Все трое, маги старой закалки, в сединах, умеющие двигаться степенно и с достоинством, а говорить неспешно и совершенно естественно растягивая гласные. Проще говоря, это были типичные нейтралы, представители тех родов, что всегда держали в стороне от любых волнений магического мира. После взаимных расшаркиваний, разговоров о погоде и другой ерунды, за которую Сириус ненавидел чистокровных аристократов, лорд Адамс перешел к сути визита. «Еще летом мы говорили о том, что нас не интересует война, я помню», – кивнул Сириус. «Задача магов – охранять свои кодексы, держать клятвы перед магией и придерживаться равновесия. Но эта война другая», – устало и печально сказал Адамс. «Вчера в Хоксмите убили двух маглорожденных учеников и тяжело ранили всех тех, чьи семьи не перешли на сторону того, кого нельзя называть. Я читаю газеты. Последний шанс перейти на нашу сторону. Нам не оставили выбора. Нас заставляют выбирать сторону. Дамблдор нам не нравится. Он ведет странную и непонятную политику, а в Визингомате настаивает на таких законах, которые могут навредить чистокровным семьям и той работе, которую мы выполняем. Хотите перейти на сторону мага, на чье имя наложен запрет? Нет. Маги помогали маглам. И хотя эти времена давно в прошлом, мы не считаем, что их нужно уничтожать. Тем более мы не думаем, что маглорожденные и полукровки недостойны права находиться в магическом обществе. Сириус лишь усмехнулся. Блэки не любили полутона и отговорки. И нейтральные семьи могли оставаться их друзьями лишь до тех пор, пока в стране не было войны. Примкни к тем или к другим, стань либо союзником, либо врагом. Потому что нейтрал – это неизвестность. Ты его защищаешь, а потом он вгоняет тебе нож в спину. Когда Арктурус сказал своим друзьям, старым союзникам семьи Блэк, что Блэки в войне будут придерживаться своей стороны и что с Дамблдором им по пути лишь временно, нейтралы отказались. Они планировали пересидеть войну в Мэннерах, затаиться, но не получилось. Ос явно не любил неопределенность даже больше, чем Блэки. Вот только Ос еще не знает, на чьей стороне Блэки. Забрали Беллу, не показатель, незамужняя девушка, ведущая себя столь раскованно, вполне могла попасть под домашний арест вплоть до свадьбы. «Я так понимаю», — вынырнул из своих мыслей Сириус, — «вы хотите объединить усилия с нами, точнее, получить все, что мы можем дать как союзники, не делая ничего взамен». Лорд Адамс опять грустно усмехнулся. «Я знаю, что простое спонсирование деньгами взамен на защиту подошла бы Дамблдору, но не Блэкам. У меня две незамужние дочери, но моя палочка к вашим услугам. Я и мой сын также готовы оказать помощь на этой войне», — кивнул лорд Гринграсс. «Как и мой клан», — продолжил Булстроуд. «И с нами еще семь семей», — снова взял слово лорд Адамс. «Если наступит время для активных сражений, мы окажем любую помощь и будем воевать вместе с вами. Надо отдать должное Ридглу», — хмыкнул Сириус, ему удалось невозможное. Он вытащил из панцирей главных черепашек Великобритании. Кэмболку Орион, Сигнус и Альфорд превратились в настоящих тайных агентов. Всех союзников необходимо было собрать, учеников Хогвартса защитить, обеспечить телепортами, которые ведут в Блэк Хаус, на который наложили Фиделиус, разъяснить правила поведения в экстренных ситуациях, проверить разум на наличие ментальных закладок. Сириус помогал им как мог, по вечерам теперь обсуждали не прошлое Эза, а то, куда кого прятать, как бороться и когда. Напряжение в стране росло. Блэк Мэннер оставался островком покоя в этом шторме. Сириусу нравилось приходить домой к ужину, где собиралось большое количество народа. Разговаривали о двух малышках, шутили, смеялись, обсуждали историю страны и мира. Если за ужином были троцкие, Георг с правнуком, или Ксавьер, то обсуждали новинки науки или необычные ритуалы Африки и Южной Америки. После ужина разговоры велись теоретические, пили много алкоголя и кофе, Ксавьер курил сигары, Георг Троцкий трубку, и по библиотеке носились табачные облака. Сириусу нравилось говорить с Ольгой перед сном, нравилось смотреть, как она готовится ко сну, снимает украшения, расчесывает волосы, наносит на кожу какие-то зелья. Нравилось засыпать, обнимая ее, а утром, после завтрака у окна, снова окунаться во внешний мир. В ночь им Болка они с Георгом аппарировали из России в несколько приемов. Георг привел его в горы, ко входу в пещеру теней. «Румыния», — объяснил Георг, — «это место скрыто от маглов. Недалеко отсюда находится официально разрешенная резервация вампиров. Но к этой пещере они не подходят. Здесь сильный источник, раз столько веков поддерживает заклинание абсолютной тьмы, один из самых сильных в Европе. Грин-де-Вальд хотел захватить его, разрушить заклинание, построить на таком темном месте себе дом или что-то вроде. Ему толсто намекнули, что терпение российского нейтралитета не безгранично, и он не рискнул из-за какого-то источника ссориться со страной, которая с радостью повоюет. Он не совсем дурак». Сириус еще раз посмотрел на небольшой вход в пещеру. Как раз такой, чтобы взрослый мужчина, даже габаритами Сальфорда, мог войти в проход, не пригибая голову и не втискиваясь боком. Что там? Просто темнота и немного галлюциногенных растений. Гениальный способ столкнуться с темной стороной своей личности. Зайти в пещеру и словить глюки. Чтобы ты знал, обычных галлюцинаций там не бывает. Это путешествие, и ты должен его пройти. Не мы строили этот аттракцион для магистров, но выход из пещеры примерно в 2-3 километрах. Если по прямой, я там был, но дорогу сквозь пещеру не помню. Как только пропадает свет, ты теряешь ориентацию в пространстве, а потом начинаются видения. Страшные и нелепые, но реальные. Говорят, есть и те, кто из пещеры не выходил. Но ты вновь осознаешь себя в реальности, когда начнет светлеть. У противоположного выхода, то есть, я пройду всю дорогу пешком, не знаю. Может, там тебя понесет, или переместит. В любом случае, ты запомнишь пару метров после входа и примерно столько же до выхода. Сириус покачал головой, выпил воды из фляжки и шагнул в проход. Ему показалось, что он заходит вглубь очень плотного черного тумана. Пара шагов, и он действительно ничего не видит. Еще пара, теряется ориентация в пространстве. Нестерпимо хочется ползти дальше на четвереньках, потому что появляется чувство, что нет ничего, кроме маленького пятачка земли прямо под ногами. Шаг, еще шаг, навстречу ему из темноты шагает Ольга. Она усмехается, как иногда делает, когда собеседник ей неприятен. «Неужели ты думаешь, что достоин управлять тьмой?» Глава 42. Фениксы и змеи. Сириус вернулся домой один, его заметно пошатывало от усталости. В праздничную ночь никто не спал, все праздновали имболг в доме на костях. Сириус, как и все, кто перемещался порт ключами Поттеров, оказался в холле Блэк Мэннера. На ступенях центральной лестницы сидели Ольга и Нарцисса. Между ними стоял поднос с какими-то вкусностями. При появлении Сириуса обе вскочили, подбегая к нему. «Почему не празднуете?» – спросил он, обнимая обеих. «Решили вернуться пораньше», – ответила Нарцисса, отступая от кузена. Ольга волновалась. «Я тоже». От нашего напряжения нервничала Касси, а из-за нее все вокруг, – продолжила Ольга. «Спасибо», – Сириус еще сильнее обнял жену. «А теперь веди меня спать, я еле стою». «Может, поешь?» Ольга уже взяла мужа под руку и повела в соседний зал, где был вход в их маленькую башенку. «Если что, я собираюсь запереться в библиотеке с какао и мучиться от недостатка романтики в личной жизни», весело прокричала Нарцисса им вслед. «А она мучается?» Тихо спросил Сириус у Ольги. «Она больше всех хотела замуж, а теперь даже у Касси есть очень горячий жених». «Очень горячий?» Нахмурился Сириус. «Что? У нас был девичник с Марлин. После таких встреч, у нас начинается неделя пошлых шуток». Сириус засмеялся, несмотря на усталость. «Теперь я теряюсь. То ли запретить вам с ней общаться, она на вас плохо влияет, то ли перетянуть одну Маккентон от Дамблдора к нам, потому что мне нравится, когда ты так раскована». Ольга опять тихо засмеялась. Она помогла Сириусу стянуть одежду. Ему казалось, что он весь отсырел в той пещере, а где-то в промежутке покрылся пылью и паутиной и опять отсырел. Поэтому набранная ванная была как нельзя кстати. «Что бы я без тебя делал? Упал бы в ванную прямо в одежде», — хихикнула Оля, небрежно отбрасывая его одежду в сторону. Сама наколдовала себе маленькую подушечку и села у края ванны, облокотившись о бортик. «Если ты вернулся, значит прошел, да. И как это было? Ужасно. Просто кошмарно. Мне никогда в жизни не было настолько противно. От самого себя. В смысле, эта пещера, она будто вытаскивает наружу все твои самые отвратительные качества и показывает их в виде реалистичных ситуаций. Я убивал, пытал и унижал. И при этом я же видел это со стороны. Видел себя в самом ужасном своем воплощении. Видел, как меня покидают близкие. Видел, как я сам, нечаянно или специально, отталкиваю или уничтожаю своих близких. Это было ужасно. Но зачем? Тьма показывает, что не сила делает тебя ужасным. Ужасен ты сам, и ты должен понимать, что с этой силой ты ближе к тому образу, что видел, к тому ужасу. И еще что все начинается с одного маленького послабления. Я видел столько вариантов ужасного развития событий, что вряд ли меня теперь можно чем-либо напугать. Потому что знаю, самые страшные поступки я могу совершить лишь самостоятельно. И еще, Сириус замолчал, рассматривая лицо Ольги. Какая же она красивая. Что? Поерзала она на месте, не понимая, что он так на нее смотрит. В пещере всегда есть проводник. Это некий близкий человек, которого твое подсознание воплощает в реальность, чтобы он провел тебя по пещере, показывая все самые отвратительные в тебе. Обычно это тот, кому безгранично доверяешь. Настолько сильно, что его предательство может тебя убить. Это тот, кого ты боишься потерять больше всего. И для меня это ты. Спустя пару дней к Сириусу пришло неожиданное письмо от самого Альбуса Дамблдора. Он нашел его в традиционной утренней корреспонденции. Пока он читал просьбу посетить своего бывшего директора, в кабинет зашли Карлус и Джеймс. «Тебе тоже?» – усмехнулся Поттер-старший. «Я думал, что мне от него больше ничего никогда не придет, после ссоры насчет амулетов с порталами. Приглашение? Да, 11 февраля. И у меня», – хмыкнул Сириус. «Судя по всему, он собрал нас всех, почувствовал некоторое шевеление». «Шевеление? Да у вас в офисах ажиотаж. Оживление в моем магазине. А о помолвке Касси с Троцким говорят вообще на всех материках, как мне кажется. Я удивлен, что первым о встрече попросил Дамблдор». Сириус устало вздохнул. С каждым днем он все больше хотел назад, в Хогвартс, маяться дурью. И как он мог не ценить это счастливое время? Но 11 февраля в кабинете директора был не только он и Карлус. Пригласили еще, как оказалось, Ремуса и Северуса. Пришел Питер Петтигрю, на которого Джеймс посматривал с нескрываемым недовольством. Был еще Артур Уизли, а ведь в прошлом Сириуса он примкнул к Ордену Феникса уже во время Второй Магической. Гедеон и Фабиан Пруэтты радостно скалились белозубыми улыбками. Артур показал им колдографию маленького Билла Уизли, их племянника. Колдография была изъята и спрятана в кармане у Фабиана. Они хотели показать первого внука матери, ведь Молли так рассорилась с ней, что даже о рождении первенца не написала. Были еще и явные сторонники Дамблдора. Грюм, Маккинтоны, Лонгботтомы, Медаус, все те, кто всегда выступал на его стороне явно. Я позвал вас сегодня, начал Дамблдор, чтобы обсудить Волдеморта и его приспешников. Сириус поудобнее устроился в кресле. По прошлым собраниям он знал, что это надолго и малоинформативно, хотя и весьма убедительно. В течение часа Дамблдор убеждал их в необходимости объединиться, вместе противостоять силам Волдеморта, победить его и прочее бла-бла-бла. Сириус с ужасом осознал, что говорили они гораздо больше, чем делали, в разы больше. Часто они только говорили. Несмотря на наличие чистокровных волшебников, эти семьи не были из числа тех, кто умел выживать и побеждать. Грюм, хоть и был чистокровным, слыл общепенцем семьи. Нет, не из-за неправильных взглядов. Просто семья целителей прохладно отнеслась к желанию наследника стать мракоборцем. По мнению самого Сириуса, Грюм был самым вменяемым сторонником Дамблдора. Он и был на его стороне, потому что ненавидел все эти расшаркивания аристократии. Большее уважение вызывали лишь Медаус. Пока здесь присутствовал лорд Эдмунд Медаус, но в прошлом Сириуса его убили незадолго до свадьбы Джеймса и Лили. Его дочь была очень сильной ведьмой. Она вышла замуж за маглорожденного, которого приняли в семью. Пожиратели убили ее братьев, отца, мужа и трехлетнего сына. Медаус учила когда-то Сириуса сражаться. Сильная ведьма. Сейчас ее здесь нет. До смерти своей семьи она была образцовой аристократкой. Сидела дома в ожидании детей. Были еще Маккинтоны. Сильный и многочисленный клан. Лонгботтомы, семья, чья родословная и чей достаток был еще большей тайной, чем корни рода Поттер. Уизли, носящие метку предателей крови Викатакс 18-го. Имя его в истории тщательно стирали сами Блэки, но Сириусу удалось найти прегрешение того Уизли, который вызвал проклятие на весь свой род. Мальчишка возомнил себя темным лордом и убил 15 детей в одном смешанном поселении. Надеялся получить какую-то неведомую силу, а получил свою смерть. Его тело сожгли, имя стерли из всех документов. Но поступок одного сумасшедшего наложил тень на целый клан. В прошлом, сильных боевых магов. Что думаете, мистер Поттер? Смена тембра вывела Сириуса из размышлений. Сириус, Карлус, к которому и обращался Дамблдор, повернулся к Сириусу. Тот про себя неслышно выругался. Карлус не раз говорил, что является лордом лишь потому, что должен. Его отец давно погиб, но сам никогда не хотел заниматься этим, на собрания в Визингамот даже не ходил, своими привилегиями не пользовался, и уже сейчас сказал, что с радостью передаст титул Джеймсу, как только тот сыграет свадьбу. Вот и теперь даже не желал делать вид, что что-то решает. Видите ли, профессор, вздохнул Сириус, нас не привлекают ваши темпы и конечные цели, да и способы, откровенно говоря, тоже не устраивают. Сириус, мальчик мой, не надо, профессор, я уже год являюсь лордом целого клана, и мальчиком меня даже мой прадед не называет, а он уж точно старше вас, и этот разговор был с самого начала бесполезен. Я не мог отказаться от встречи с вами, ведь много лет вы были директором школы, и я вас уважал и любил, но я уже не школьник, вы бы еще учились, мистер Блэк. Не думаю, профессор, я бы тут играл в квиддич, крутил романы и нарушал школьные правила. Честно говоря, я с четвертого курса только этим и занимаюсь. Хорошо, директор прикрыл глаза, словно признавая свое поражение, и что же вас не устраивает? С чего бы начать? Наверное, с целей. Меня тоже Волдеморт не устраивает в качестве предполагаемого главы государства. Полтора года назад он показался мне вполне вменяемым, но сегодняшние его действия смахивают на какой-то сумасшедший бред. Но он лишь катализатор. Сколько возникало волшебников, которые хотели захватить мир, страну или еще что, лично я, просто навскидку, могу вспомнить 5 неудачливых темных лордов, только тех, у кого вообще ничего не получилось. Диктаторы не возникают на пустом месте. Волдеморт получил столько власти, потому что стране нужны были перемены. Но и вы хотите его свергнуть, вступился за Дамблдора лорд Маккинтон. И что, давайте на чистоту, конечные цели у нас разные. Мы хотим изменить современное положение дел, практически перекроить его заново, а вы, вернуться к прежнему курсу терпимости, упрощения и усреднения. Да, быть может, пока цели общие, но вот я не верю, что в ходе данного противоборства ваша сторона, какой бы светлой она себя ни считала, не подставит парочку чистокровных семей под удар. Что вы имеете в виду? Вспылил лорд Медаус. Да ничего, Какая у вас защита? На вашем доме, я имею в виду. Есть ли экстренные пути отступления? Куда они ведут? Обезопасили ли вы свой род? В случае вашей гибели в мире магии станет меньше на одну чистокровную семью, соблюдающую кодекс. Станет больше мест для маглорожденных, которые, при всем моем уважении, не желают соблюдать те законы, которые для нас являются нерушимыми. А смертей будет много. И если мы объединимся с вами, то умирать будем мы. А обеты, мы с вами, давая обещания, связаны по рукам и ногам. Магия рода откажется от нас, если мы нарушим это обещание. А вы, директор, Дамблдор покачал головой, словно бывший ученик очень его расстроил. Я не могу признать ваше главенство по целому ряду причин. Я не намерен воевать вашими методами, у меня нет желания расплачиваться за то, что мои обещания были нарушены союзниками, которые не чувствуют над собой дамоклого меча магии. У меня есть множество проблем и обязанностей, мне нельзя забывать про род и клан. И я сомневаюсь, что вам, профессор, понравятся мои методы ведения войны. Действуйте, как считаете нужным, но не надейтесь на помощь от нас. Общая цель, может быть, и одна, но нам не по пути. До свидания. Сириус встал, за ним поднялись все его родичи и друзья, выходя из кабинета. Едва спустились вниз по винтовой лестнице, как Карлус достал уже привычный портал и все переместились в Блэк Мэннер. А рано утром перед Рионом Блэком сидел лорд Медаус, прося встречи с лордом Блэком. Глава 43. Светская жизнь. Тед Блэк несколько раз брал нарциссу в Мунго. Как правило, ночью, когда заканчивались часы посещения и все любопытные расходились по домам, целительский дар нарциссы снимал многие проклятия, даже не распознавая их. Начальник Теда, престарелый Медаус, дядя нынешнего лорда, хранил тайну о даре нарциссы. У излеченных пациентов писались какие-нибудь болячки с простыми способами лечения. Нарцисса практиковалась и училась, дядюшка Кандал опустошал палаты. Сейчас они были особенно нужны. Война, что разгоралась за пределами уютного блэковского мирка, приносила в Мунго все больше пациентов. Нарцисса начинала с одного больного в неделю, сейчас отправлялась в Лондон почти каждый день. Она была единственной из подруг, кто близко видел все ужасы войны, и она стойко хранила молчание, потому что была невероятно благодарна своим родичам в этом островке спокойствия. Она бы и сама предпочла считать войну сводками с полей. Увы, но в больнице нельзя было абстрагироваться от реальности. Тем большее недоумение у мисс Блэк вызывали непрекращающиеся балы английских аристократов. Блэки выходили в свет нечасто. Мама и папа по-прежнему вели активную светскую жизнь, посещали балы и приемы, а вот Вальбурга почти не появлялась в свете, младшие и вовсе соблюдали лишь жалкие крохи приличия. Но все же, примерно раз в месяц, выход в свет производился. С грустными вздохами мужчины выводили своих дам на балы. Бал в доме Ноктов был как раз таким исключением. Нарцисса оглядывалась в зале с чувством внутреннего беспокойства. Ей казалось неправильным веселиться, когда в Мунго каждые 3-4 дня привозят с десяток магов, пострадавших в битве. Но в самом центре кружились пары, от которых нарцисса не могла оторвать взгляд. Больше всего внимания, разумеется, привлекали Сириус и Ольга. Он, в черном смокинге, она, в золотистом платье. Теперь она по-другому укладывала волосы, как-то расслабленно, словно вытащи одну единственную шпильку и они рассыплются по плечам. Миссис Блэк, несмотря на замужество и явную любовь к мужу, провожали вожделенными взглядами многие мужчины. Но она на них даже не смотрела, как и Сириус не смотрел на других дам, которые тоже не спускали с него глаз. В вальсе они разговаривали, Ольга обворожительно улыбалась, Сириус ее явно смешил. Он вообще любил ее смешить, когда они были у всех на виду, что вызывало еще больше взглядов в их сторону. То, что леди Блэк не торопится заводить знакомство с остальными магическими семьями, многих оскорбляло. Что действительно удивляло Цесси, это реакция Вальбурги. Настоящая Блэк, хоть и не рождена в семье, эпатирует этих матрон, не нарушая ни единого правила приличия. В танце едкими комментариями с Сириусом обменивался Джеймс. Когда пары оказывались близко, то обменивались какими-то фразами, отчего Лили краснела, едва сдерживая смех. Она часто носила зеленое, он ей очень шел, отчего закоренелые слизеринцы посматривали на отважную Гриффиндорку с неодобрением. Лили это злило, что веселило уже самого Джима. «Позволите пригласить вас на танец», — расслышала Цесси знакомый голос. Она привычно отвечала согласием, слишком любила танцевать, поэтому удивилась, поняв, Кто ее пригласил? Мистер Леосторм, потенциальный магический вассал рода Блэк, безмятежно улыбался, целуя руку своей дамы. «Ау!» — вырвалось у Цисси. «Судя по всему, за этот танец я должен благодарить твою привычку сначала соглашаться, а лишь потом смотреть на партнера», — улыбался Лео, уже ведя девушку в быстром вальсе. «Я просто не ожидала, что ты меня пригласишь. Очень не ожидала. Но не жалеешь?» — еще шире улыбнулся Лео. «И почему Сириус говорит, что он европеец? У него какое-то абсолютно американское поведение. А еще, загар, белозубая улыбка, как у чеширского кота, и излишне мускулистое телосложение. Цисси так и видела его на пляже где-нибудь в Калифорнии, в окружении симпатичных девушек-маглов, с доской для серфинга и коктейлем в высоком стакане. В туманно-дождливой Англии он был словно яркое пятно. «Нет, я люблю танцевать», — ответила она. «А кино ты любишь?» «Кино, хочу пригласить тебя на свидание». «Как у маглов? Сходим в кино, посидим в кафе, верну домой к 9 и с букетом». Нарцисса не находила слов, лишь пораженно хлопала глазами. «Я уже заручился разрешением твоего отца, хотя он явно надеется, что ты откажешься. А еще, Сириус разрешил мне выгулить тебя в магловский Лондон, только сначала увешав обоих амулетами. Так ты согласна?» Нарцисса все еще молчала, пытаясь уложить в голове происходящее. «Свидание, да даже не важно с кем, она никогда не была на свиданиях, чистокровные волшебники до помолвки приглашают лишь на скучные ужины, но и на них нарцисса ни разу не была». «Конечно, согласна», — наконец обрела дар речи она. «Я бы пошла на свидание с кем угодно и куда угодно. Сомнительный комплимент, но я рад». Танец закончился, Сторм отвел ее на прежнее место, обратно к маме и Вальбурге, еще раз поклонился дамам и быстренько испарился в толпе. «Какой воспитанный молодой человек», — улыбаясь, говорила Вальбурга. «К тому же, скоро станет главой собственного рода». Друэлла с той же улыбкой кивала головой. «Стоп», — повернулась нарцисса к родственницам, — «вы меня что, уже замуж за него выдаете? Мы тебя не можем выдать», — плутовато усмехнулась Друэлла. «Уже больше года все вопросы брака рассматривает твоя любимая Ольга». Посмотрев на маму и тетку максимально прозорливым взглядом, нарцисса покинула их общество, высматривая в толпе Сириуса и Ольгу. Их найти было относительно легко. Гедеон и Фабиан всегда крутились вокруг Лили. «Где Лили, там Джеймс, где Джеймс, там Сириус». А рыжие макушки братьев Прюэтт ярко выделялись на всеобщем фоне. Среди магов было не так уж много столь огненных шевелюр. Сириус, нарцисса надеялась, что ее улыбка не превратилась в кровожадный оскал, но у Блэков уже входит в привычку выяснять отношения на балах. «Тихо», — примирительно поднял руки лорд Блэк, — «никто тебя замуж не выгоняет. Мы с Сигнусом пытали несчастного почти полчаса. Ты ему нравишься, но близко он тебя не знает. Ни о каком браке и речи пока не шло. Но и ухаживать за тобой ему бы никто не позволил без проверки». «И что все это значит?» — сощурилась девушка. «Ничего. Погуляйте, поболтайте. Может, друг другу понравитесь. Если нет, ничего страшного. Все равно редко видитесь». «Точно? Конечно. Сама же жаловалась на отсутствие романтики». «Считай, вселенная тебе ответила». «Какая вселенная?» — опять не поняла нарцисса. «Это я так подумала», — улыбнулась Ольга, когда Лео пришел просить разрешение на одно крохотное свиданиеце с кузиной лорда Блэк. «Ты жаловалась? Получай. Ты когда злишься?» — влез в разговор Фабиан, — «просто до невозможности забавно. И убивай меня за это в танце, ладно?» Нарцисса с подозрением посмотрела на Сириуса с Ольгой, но руку Фабиана приняла и умчалась с ним танцевать. Все оставшиеся маги радостно расхохотались. Нарцисса на самом деле была крайне забавна в гневе. Ремус, который больше всех не любил балы, танцевал больше всех. Он подозревал, что где-то на нем, видимо, есть какая-то надпись, которая заставляет всех девушек в зале хотя бы по разу толсто намекнуть ему, что хотят танцевать. Ремус всегда внимал намекам и приглашал дам на танец. Тет, помнится, искренне поржал над недоумением Ремуса. «Глупый, они просто чувствуют притяжение зверя. То есть они так липнут, потому что я оборотень. Это любопытство. Твое тело посылает сигналы в пространство, что ты молод, свободен и ищешь подругу». «Не ищу. Это твой мозг не ищет, а зверь всегда ищет партнершу. Девушки это чувствуют, подходит, но не могут понять, что именно их привлекает. И поэтому это повторяется снова и снова». «Ну да, репутации Блэка тебе не обрести. Все же волки, однолюбы. Но отключить физиологию невозможно. Ремус с трудом сдержал совсем нечеловеческий рык. Бесит. Уж лучше бы не знал. А Сириус продолжал таскать его на все балы. Туманно говорил, что ему это еще пригодится. Для чего пригодится? Совершенно непонятно. Судя по всему, Сириус что-то утаило его предполагаемом будущем, но молчал, словно хранит главную тайну в своей жизни. Ремус, к слову, не знал, что Тед хотел сделать его крестным малышке, Нимфадоры. Сириус туманно отговорил. Он не знал, будет ли Нимфадора Блэк похожа на Тонкс из его прошлого, но на всякий случай, не хотел создавать девушке еще больше проблем с завоеванием сердца Ремуса. Крестным стал довольный Альфред, крестный Эйлин. А Тед и Андромеда крестили малышку Мейсу. Лили тогда очень удивилась. В мире маглов, оказывается, крестным и крестной не могут быть супруги. У маглов ведь другое отношение к крестной и крестному, пожимала плечами Ольга. Маглы отдают им духовное, то есть религиозное воспитание ребенка. А у магов, защитник ребенка перед самой магией. Он клянется защищать ребенка даже от его собственных родителей. Моя крестная могла приехать и забрать меня из дома, если мне становилось совсем плохо и невыносимо с мамой. В смысле, я начинала реветь и жаловаться, крестная приезжала и увозила меня, несмотря на любые протесты матери. Родители могут заботиться о счастливом будущем, но обязанность крестных матери и отца – устроить крестнику счастливое настоящее. Ну и еще то, что в случае смерти родителей, крестные становятся родителями малыша до его 25 лет. До 25, Ольга расхохоталась, опять натолкнувшись на непонимание Лили простейших вещей. У магов есть последняя дата взросления. До 25 лет ребенок может жить на деньги родителей, не работать и радоваться жизни, но потом он, официальный взрослый, должен начать работать и вести вменяемую жизнь. А как же 17-летие? Это отмена родительской опеки. Только опеки, но не ответственности. Подожди, махнула рукой Лили, но ведь крестным первенца, как и у маглов, становится шафер на свадьбе. Это потому что шафер жениха, человек, которому жених и невеста абсолютно доверяют. Логично доверить ему ребенка, разве нет? Лили лишь пожала плечами. Почему никто до сих пор не издал книгу, где бы говорилось обо всех этих нюансах различиях? Потому что ей уже надоело чувствовать себя самой незнающей. Глава 44. Прорыв. В начале июня в домах творился форменный бардак. Шутка ли? Три свадьбы и помолвка? Нет, конечно, были и те, кто искренне наслаждался происходящим. Лукреция, Дарея, Натали и даже Друэлла с Вальбургой словно позабыли все прежние разногласия и устроили в голубой гостиной штаб трех свадеб. Ольга искренне не понимала, как они еще в них не запутались. Разница в торжествах ровно по две недели. Сначала Лили и Джеймс, потом Северус и Софи, затем вся честная компания переносится в Россию, потому что Касси заявила, что жених ее устраивает. Еще был скандал авторства «Нарциссы», та тоже захотела выйти замуж прямо сейчас, отговаривала ее Ольга. Получилось шумно и со слезами, потому что «Нарцисса» считала доводы Ольги неубедительными. Да и как они могут быть убедительными из уст ее ровесницы, которая практически силком женила на себе Сириуса? Сириус нечасто поддавался меланхолии, но в этот раз Ольга нашла его на берегу озера. Был темный и прохладный вечер, давно не было дождя, а теперь сухой ветер нес тяжелые облака. Лорд Блэк сидел на пологом холме, смотря на неспокойные волны озера. Вид у него был весьма импозантным, как с улыбкой подумала Ольга. Ее всегда поражала эта способность Блэков даже страдать и мучиться с непередаваемой грацией. Гордый профиль на фоне темного неба, нахмуренные брови, тяжелый взгляд. О чем задумался? Она села рядом, сразу облокотившись на плечо мужа. О смерти. Неожиданно, спустя пару секунд проговорила Оля. Почему же, в той своей жизни я умер 18 июня. Боишься, что умрешь в этот же день? Боюсь? Нет, я о таком и не думал. Просто осознаю, насколько я был туп. Не могу поверить. Ты говоришь нечто подобное. А что, самоуверенность? Конечно, хорошо. Но умение смотреть правде в лицо, еще важнее. Готова сменить на посту Ремуса? Оля села еще ближе к нему. Рассказывай, а я буду убеждать тебя в обратном. Зачем? Чтобы переубедить. Этого больше не случится. Но ведь заняться самокопанием можно? Можно. Но уж слишком непривычно видеть тебя таким. Просто. Я вспоминал себя и свои отношения с Гарри. Как я был неправ. Гарри, это ведь сын Джеймса и Лили, и мой крестник. Я мог столько ему рассказать, но был так занят местью, своими страхами, а еще виной за смерть друзей, что даже не помог ему, ничего толком не рассказал, о том, как мы жили, о том, какие мы были, как вообще все раньше было, и почему же занят этими мыслями именно сейчас, так скоро Лили станет миссис Поттер. Тут Сириус внезапно встрепенулся, вскочил, защитный контур был нарушен, Оля вскочила следом, понеслась по низкой траве следом за ним, но пожиратели не нападали на Мэннер, и Дамблдор не спешил штурмовать главный бастион защиты. Посреди холла стоял Ксавьер с незнакомым мужчиной в джинсах и рубашке Пола, что значит, он ничего не сделает, наседал на магистра смерти Сириус. Тут не проходной двор, чтобы водить всех подряд, как вообще он сюда попал, в защите дома была прореха, и вы не сказали, не кричи, найти ее можно лишь изнутри, никто бы ее не нашел, да и все равно, без меня он бы не смог сюда попасть, да вы издеваетесь, Сириус. Оля легко коснулась руки мужа, поговорите в кабинете, заодно защиту восстановите, на этот раз так, чтобы она работала идеально. Сириус прикрыл глаза, мысленно считая до пяти, он впервые за долгое время вышел из себя, но как иначе, если чувствуешь, что в дом телепортировался кто-то посторонний, кто это, кивнул он на парня, подарок вашему Зельевару, хмыкнул Ксавьер, оборотень из Северной Америки, потомственный, который умеет контролировать перевоплощение даже в полнолуние. Он согласился помочь в исследованиях, потому что его семье пришлось многое испытать в прошлом, прежде чем они научились контролировать зверя. «Рем, пожалуйста», — попросил Сириус друга, который стоял на лестнице. «Конечно, помогу и прослежу. И не забудь вытащить Теда и Сева из лаборатории перед свадьбами», — улыбнулась Оля, «а то вторая может остаться без жениха». Блэки, повылазившие на лестницу в ожидании представления, еще бы, Сириус вышел из себя, стали быстренько расползаться по своим делам, отчаянно делая вид, что они тут случайно встретились, все вместе. Поздним вечером перед американским оборотнем сидели Тед, Северус и Ремус. Американца звали Ахига, он говорил по-английски хорошо, но с акцентом. Ахига был оборотнем по рождению, как и его отец, его дед, прадед и многие поколения предков. Оборотнем была и его мать, он мог в полнолуние сохранять разум, но лишь до тех пор, пока инстинкт не завладеет им. Я контролирую себя, пока зверь не видит опасности или пищи. Человек – опасность, олень – пища, запах крови, запах женщины. Все это может стать причиной потери контроля. Еще боль или страх. Если ты сам нестабилен, то не можешь удержать зверя. Но когда обращаешься, пораженно проговорил Ремус. Да, я могу отличать себя человека от себя зверя. И ты можешь научить? Нет, прости, но нет. Как мы не пытались, но это не является результатом контроля и силы воли. Это потому что я оборотень от рождения, но мой родич и его мать была из простых. Он не может сопротивляться Луне. Совершенно. Ксавьер сказал, что вы пытаетесь найти лекарство, чтобы такие, как мой родич, не были опасностью, и чтобы такие, как я, могли принимать его и не бояться сорваться. Он предположил, что я, моя история и моя кровь могут вам помочь. Северус вдруг понял, что учитель Поттера сделал ему шикарный подарок к свадьбе. До его бракосочетания еще больше двух недель, в промежутке между свадьбой Поттера и его как раз будет полнолуние. «У нас очень много работы», — проговорил он. Тед Блэк тоже поспешно вскакивал с места, готовясь исследовать Ахига с ног до головы, чтобы помочь Севу в поиске лекарства. Ремус же просто неверяще смотрел на парня. Да, это тоже не панацея, но теперь они чуточку ближе к пониманию проблемы. Северус говорил, что они сначала сварят зелье, которое будет сохранять разум, но с появлением Ахига может, им удастся разобраться в ситуации полнее. Ведь, как говорили все, проблемами оборотней ранее вообще никто толком не занимался. В то время, когда в большей части магической Англии текла медленная и неспешная жизнь, Волдеморт перешел в наступление. В эту ночь над тремя домами волшебников появились черные метки. Наутро, с приходом почты, Лу застала Лили рыдающей навзрыд. Открытая газета сообщала, что убита вся семья Кинниши. Все, мистер и миссис Кинниш, мать мистера Кинниша, знаменитая в Англии создательница магического радио, и трое детей. Все трое, гриффиндорцы, все учились на младших курсах. Лили их знала, всех троих. «Милая, не плачь, перестань», Лу обняла дочь, но та не желала успокаиваться. «За что, мама, за что?» Только и повторяла впечатлительная гриффиндорка. Гедеон и Фабиан лишь бессильно сжимали кулаки. Сириус уже говорил, что способы ведения войны Волдемортом далеки от джентльменских. Нападения точечные, неожиданные и непредсказуемые. Обезопасить всех не получится, лезть в бой раньше времени, подставиться самим. А они еще не готовы. В бессильной злобе, не в состоянии видеть слезы кузины, братья лишь молча переглядывались. В этот день не только они поняли, что война подошла совсем близко. Магазинчики на площади Мерлина закрывались один за другим. По косой аллее уже не гуляли женщины с детьми. Новости из газет, сводка смертей. Новости в офисах, то же самое. Карлус перевел своих подмастерьев и их семьи в домик в Гадриковой впадине. Жили в тесноте, но никто не роптал. Заклинание Фиделиуса прятало от Вальдемарта тех, за кем охотились особенно тщательно. Порталы работали исправно, вырывая магов прямо из-под антиоперационного купола. Подмастерья, став самыми разыскиваемыми после самого Карлуса, работали почти круглые сутки. Сами так хотели. Им казалось, что так они спасут больше жизней. Амулеты с порталами пересылались по почте. Свадьба Джеймса и Лили все же была людной и шумной. Ни одного подозреваемого в связях с пожирателями, но гостей все равно невероятно много. Лили выглядывала во двор Поттер Мэннера с опаской. Как много народу. И почему нельзя было сделать тихую домашнюю свадьбу? Потому что Пруэт не может выйти замуж по-тихому. Нам, мол, ли хватило? Ворчала Лукреция, оправляя пышную юбку. Вскоре в комнату вошла Ольга с бархатной коробочкой. «Меня послали с регалиями невесты», — улыбалась она. «А Дария?» — нахмурилась Лили. «Боится, что разревется, увидев тебя и испортит макияж раньше самой свадьбы», — вполне честно ответила Оля. «Она переживает даже больше тебя и Джеймса вместе взятых». Лили хихикнула. В плане эмоциональности она была вполне похожа на Дарею, но из бархатной коробочки уже достали золотую диадему с кроваво-красными рубинами и несколькими крупными черными камнями. «Что это?» — Лили провела рукой по черным камням. «Большая редкость. Черные алмазы. Не то, что творят маглы. К ним такое попадает редко. А природный драгоценный камень, он непрозрачный, да, но все равно красивый. Ценится только в крупных размерах», — продолжала лекцию Лу, уже надевая диадему на голову. «Весьма дорогая вещь, это цвета дома Певерелу, золото, красный и черный, да, мрачное сочетание, но тебе идет». Лили повернулась к зеркалу. В ее огненно-рыжих волосах диадема смотрелась действительно по-королевски. Черные бриллианты матово отсвечивали, рубины посылали цветные блики, делая волосы еще ярче. «Ты похожа на дьяволицу в платье ангела», — улыбнулась Цисси, обнимая Лили за талию. «Действительно, этот набор из любой сделает роковую женщину», — согласилась Лили, надевая еще и небольшие серьги. Из зеркала на нее смотрела непривычная Лили. Слишком взрослая, властная, опасная. Обычно из-за рыжих волос она выглядела беззаботной девчонкой, но не сегодня. Ее отражение было настолько непривычно ей, что она не могла оторвать взгляд. Именно в этот момент она поняла, что выходит замуж не просто за Джеймса, которого любит и с которым хочет быть, но и становится леди Певерелу Поттер. И вряд ли эти дамы могли быть тихими домашними девочками. Диадема явно намекает, что жены некромантов были выкованы совсем из другого теста. Лили улыбнулась, а потом и рассмеялась. «Я себе невероятно нравлюсь. Как думаешь, Джеймс не сбежит от меня?» «Нет», — спокойно ответила Оля, уже уходя к двери. Она была официально приписана к стороне жениха. Сириус его задержит, если что. А Сев неплохо накладывает Империус. Оля возмутилась Лили, но сама не могла убрать с лица довольную улыбку. «Да шучу я, он этого дня ждал гораздо дольше тебя, скорее сам скоро пойдет штурмовать твою комнату». Шумная свадьба закончилась, молодожены давно отбыли в дом на костях, Лу и Дария провожали по домам последних гостей. Компания молодых расположились вокруг стола, доедая все, что там осталось, заодно смеясь и шутя. Главным предметом шуток был Сивирус. Перед тем, как покинуть гостей, Джеймс и Лили выглядели крайне озабоченными. Сириус легко сдал друга. Это от того, что первая брачная ночь будет действительно первой. И все тут же вспомнили, что следующий в очереди к браку Сев, а он со своей невестой целовался-то всего пару раз. Софии уже не было, а Алекс разве считал себя вправе от души посмеяться как над сестрой, так и над ее будущим мужем. Но после первых же намеков перед Тедом появился Патронус. Крупный лев говорил быстро, но четко, словно вдалбливая каждое слово в стол. Пожиратели напали на больницу Святого Мунга. Все, кого удалось спасти, находятся в министерстве. Решением министра, больницу закрывают. Мы будем бороться за право ее открыть вновь, но ты не должен в нее возвращаться. Если Хмури и Ганта живы, забери их к своим. Даже если восстановимся, большой штат нам не протянуть. Больные больше не захотят к нам обращаться. На некоторое время над столом повисло молчание. Это Диартье, мой начальник, вздохнул Тед. Он подозревал, что мы с дядюшкой Кандалом как-то помогаем больнице. Сириус тут же встал из-за стола. Мы больше не можем отсиживаться, увы. Алекс, лети к Медаус, расскажи все им, забери лекаря. Тед, ты тех двух, что назвал Диартье, дом номер 9 привели в порядок. Камин имеет имя Слоновьи Уши, и это он не зарегистрирован официально. Что там? Нахмурился Северус, смотря как Тед и Алекс уже поспешит к краю антиоперационного барьера. Там больница. Точнее, теперь там больница. Хорошо, я к Гринграссам и Адамсам. Нет, Сириус мотнул головой, ты берешь маму и идешь в лабораторию. Зелья в эту лечебницу мы не доставили. И главное, Джима и Лили сегодня не трогаем. Все согласно кивнули. На шум у стола подошел Карлус. Блэки давно готовились к тому, что скоро их спокойной жизни придет конец, поэтому действовали относительно слаженно. Всех союзников предупредить, все дома защитить. Мы с Джеймсом завтра соберем заново каминную сеть, устало вздохнул Карлус. Сириус, ты же понимаешь, что практически превращаешь Блэк Мэннер в Министерство магии. А выход есть, у дома на костях нет лорда, а остальные мэннеры просто не смогут в случае чего стать крепостью для остальных. Глава 45. Две свадьбы и одно приглашение. Если Лили перед своей свадьбой переживала о платье, косых взглядах и необходимости как-то все это пережить, то Софи разъедрожала всем телом так, что аж локоны на ее голове подрагивали. Она боялась, что на свадьбу ворвутся пожиратели. Боялась, что свадьба сорвется, потому что пожиратели ворвутся куда-нибудь еще, и все помчатся туда воевать. Боялась, что Северус просто передумает жениться и сбежит. Боялась первой брачной ночи. Боялась переезжать в это огромное поместье, где живут только Северус и дед, но первый вечно в лаборатории Блэков, а второй просто малоразговорчив. Закончилось все грозным рыком Беллатрикс. Не будь тряпкой, моя кузина, а ведешь себя как ты за принца замуж выходишь, а не за какого-нибудь мелкого аристократишку. Хватит дрожать. Громкий рык кузины помог. Софи трястись перестала. Когда Эйлин принесла украшения невесты, Софи уже почти не нервничала. Просто выпила флакончик с успокаивающим зельем. А что, Северус им обоим сварил. То, что ее жених вылокал такое же, она не сомневалась, поэтому стала спокойной, как слон. И ее свадьба прошла идеально. Наверное, потому что напротив стоял такой же железобетонно спокойный Сев. И да, успокаивающий он принял. Так нечестно, тихо шептал Джеймс Сириусу. Я тут на шоу надеялся. Вообще-то он и твой родственник тоже, так же тихо отвечал ему Блэк. И когда нам это мешало, гостей здесь было меньше, шума тоже. По сути, тут присутствовали действительно только свои. Свои также танцевали и веселились, как и у Поттеров, но никто не мог отделаться от чувства, что вот сейчас кому-нибудь сообщат, что еще что-нибудь разрушили. Что, впрочем, не мешало жениху и невесте быть крайне очаровательными. Эйлин умилялась, Альфред, кажется, все еще не мог поверить, что его сын женится, только лорд-принц выглядел как кот, обожравшийся сметаны. Внук женится, хотя ему только 18. Ну, а то, что невесте 17 исполнится лишь осенью, мелочи жизни. Для магов ранние браки в порядке вещей. Северус чувствовал радостный взгляд деда постоянно. София отчаянно стеснялась. К облегчению жениха с невестой, ничего ужасного в этот день не случилось, как и ночью. Вот только уже никому не хотелось веселиться, доедая свадебный торт. Лишь Белла, которой в честь свадьбы кузины позволили выйти в свет, нахально требовала танцев. Братья Пруэтт ей в этом потакали. На уже опустевшем танцполе кружилась черноволосая бестия Белла и рыжеволосый Фабиан. Расходившиеся гости смотрели на эту пару с недоумением. Музыканты смотрели даже со злостью. Что, осталось последнее, откинулся на спинку стула Тед. Уже не терпится вернуться в лабораторию, ехидно спросила у мужа Меда. Конечно, у нас уже начало получаться, еще бы суметь контролировать само превращение. Все за столом посмотрели на Теда с улыбками, которые он даже не заметил. Он и Северус окопались в лаборатории. Северус варил зелье, Тед исследовал оборотней. Теоретически, готовились две защиты для мастеров. На практике они просто были одержимыми учеными. С понедельника перебираемся в Принц Мэннер, все так же устало потягивался Тед, закончили переделывать лабораторию здесь. Ну да, в Блэк Мэннере будет сходить с ума Эйлин Блэк, кивнул Сириус. Учениц берет, повернулась Ольга к Лили. Она и Джим несколько оторвались от происходящего в мире, потому что были очень заняты друг другом и теперь не знали многое из мелочей, что происходили в Блэк Мэнере. «Учениц, хочешь?» – усмехнулась она Лили. «Будут варить зелья для нашей полевой больницы». Она – одна из девочек Гринграсса и младшая из семьи Медаус. Годика через два должны достаточно в этом деле продвинуться, чтобы начать продвигаться к титулу мастера. Лили вздохнула. Она тоже хотела заниматься зельеделием, но понимала, что времени на это нет. Даже с помощью Дарья у нее теперь будет очень много дел, и много того, что предстоит выучить. Ей становилось понятно, почему среди аристократов девушки не часто решали заниматься карьерой. «Тебе тоже стоит», — шепнул ей на ухо Джим. «Когда? Мне нужно научиться быть леди». «К черту это», — усмехнулся ее муж. «Тебе же нравится. Вовсе не обязательно быть образцовой аристократкой. Я тебя люблю такую, какая ты есть. О, ты очень мил. Но я должна это выучить, чтобы ни одна аристократка не сказала ни слова о моих умениях». Джеймс лишь засмеялся. Лили была просто невероятно упряма в некоторых вещах. Как, например, в этом желании стать образцовой леди рода. Она зубрила кодексы, читала книги по родовым обрядам и иногда, пока Джеймс не видел, ревела над учебником по этикету. То, что кто-то это уже умеет делать, не давало покоя молодой миссис Поттер. Еще позже Сириус и Джеймс сидели за столом уже в одиночестве. Так как у Сивируса не было родни со стороны принца, то все дела делали Блэки. Мёда и Эйлин были выгнаны по домам, к детям, все же остальные занимались разбором свадебных декораций и проведением некоторых ритуалов. Сириус и Джеймс были изгнаны из общества занятости, чему нисколько не сопротивлялись. «Другая наша свадьба ведь была другой?» – внезапно спросил Джеймс друга. «Да, она была гораздо скромнее и более грустной». «Грустной, это было в ноябре, было уже холодно, церемония проходила в помещении. Война, мы в Ордене Феникса, множество смертей союзников, мы и сами уже не раз были на волоске от смерти. Один день, когда все могли расслабиться и повеселиться, как сегодня». Сириус покачал головой. «Нет, совсем иначе. Сейчас мы еще боимся неведомого. Тогда мы научились веселиться несмотря ни на что». На время они оба замолчали. Потом Джеймс повернулся к Сириусу. «Насколько все хуже было тогда, в первый раз? Намного. Я не думаю, что мы бы выжили, если бы не оставались наследниками столь сильных магических семейств. Сама магия нас защищала. Стычки почти каждый день, но все равно наших выслеживали и убивали по одному. А мы словно мотались по карте, не зная, куда именно бежать. Больше такого не будет. Ты поэтому так негативно относишься к Дамблдору?» «Да, раньше просто не задумывался об этом, а потом скольких смертей, на самом деле, можно было избежать. Конечно, Ос и компания с самого начала охотились за сильными чистокровными семьями, но нас будто специально кидали в бой. Даже тогда, когда могли справиться маглорожденные или чистокровные из неаристократических родов. Но повсюду были мы с тобой, братья Пруэтт, Медаус, Лонгботтомы и Маккинтоны. Хотя Дерборн и Подмар очень сильные маги, талантливые дуэлянты, но все равно выставляли вперед чистокровных. Да, но еще и мы сами были как на иголках, лезли в любой бой, стремились нагадить чревоугодникам во всем, при полном игнорировании родовых обязанностей. Я не думаю, что Дамблдор – абсолютное зло, скорее очень хитрый полукровка, который хочет получить для себя и подобных себе больше прав. Джеймс откинулся на стул, тяжело вздохнув. Они с Сириусом недавно говорили о своих новых возможностях. Тренируясь, можно узнать многое о себе и мире вокруг. Джеймсу казалось, что он теперь чувствует смерть повсюду. Сириусу казалось, что он занимает слишком много места где-то на энергетическом уровне и боится ранить кого-то случайно. Оба старались не срываться и контролировать себя. Джеймс даже предположил, что они уже смогут противостоять Азу. Троцкий тогда взял на любительский дуэльный турнир и его. Смертельных проклятий здесь не было, но не действовала и защита рода. Дуэли были не столь красивы и зрелищны, как на дуэльном турнире, но зато весьма показательны. Джеймс даже отборочные не прошел. Сириус дошел до четвертьфинала, но даже он сам считал это везением с соперниками. Русские не затягивали дуэли. Минута, максимум две, и противник повержен заковыристым проклятием. Ксавьер и Георг тоже с легкостью расправлялись с молодыми лордами. Может, это показатель для Англии? Вяло пытался утешить самого себя Джеймс, и мы все же сильнее, чем наши соотечественники. Дело не в силе, хмурился Ксавьер, дело в опыте и широте известных заклинаний. Могу поспорить, ты не пробьешь даже защиту вашей милой русской леди. Сомневаюсь, что мне удастся убить ее за 2 минуты. Сириус, который однажды увидел дуэль Белой Ольги, прекрасно понимал Ксавьера. Первая била быстро и была хитра на выдумке, а защита Ольги была практически непробиваема. Иногда она переходила к неожиданной атаке, которая вполне могла вывести более опытную и сильную Беллу из боя на 5-10 секунд. Достаточно для аппарации. И тут уж книги не помогут. Нужны тренировки. Частые. Сириус закрывался в дуэльном зале на несколько часов, разбивая в молекулы мишени, тренируясь с Джеймсом, Георгом или Ксавьером. Иногда Северус и Ремус составляли ему неплохую конкуренцию. Остерегался он только дуэли с Беллой. Где-то в нем не пропадала обида за то, что кузина его убила. «Но ведь вечно сидеть на месте мы тоже не можем», — нарушил молчание Джеймс. «Не можем. Давай сначала покончим со свадьбами, ладно?» В России войны не было. Там клан Троцких был одним из самых многочисленных. Друзей и дальних родичей, половина страны. Александр, будущий глава рода, и то, что перед ним еще дед и отец, не давали права на скромное торжество. В отличие от англичан, русские справляли свадьбы в помещении. Огромный дом Троцких буквально трещал по швам от гостей. Сириус понял, что таких масштабов его семье не удастся достигнуть еще долго. Он предполагал, что здесь собралось около 500 магов. Говорили на английском, потому что невеста англичанка, про то, что англичанка долгое время жила в России, тактично забыли. Ну и потому еще, что американцы были самыми любимыми деловыми партнерами магов из России. Кроме того, было еще множество магов из других стран. Вот прошли 2 индианки в саре, на другом конце комнаты стоял некто, напоминающий африканского башка в набедренной повязке и почему-то рубашке с галстуком. Рядом с лордом Троцким стоял известный даже в Англии мастер-артефакторики из Германии.